Сны на 22 и 23 февраля 2013 года. Первый раз вижу. Приснился вот такой сон. Приемное отделение больницы. Широкий коридор, желтый линолеум на полу, дерматиновые скамейки вдоль стен. На скамейках сидят беременные женщины, совсем на сносях. Возле каждой мужчина, муж, наверное, и еще какие-то тетушки, родственницы. Осматриваюсь. Рядом сидит какая-то довольно молодая особа, тоже на сносях. Рыжеватая, с короткой стрижкой, со светлыми глазами. Вообще-то я ее первый раз вижу, однако понимаю, что она со мной, что я ее сюда привел. Стараюсь понять, кто она мне, жена, любовница, сестра, дочь, просто знакомая. Никак не могу сообразить. Но зато, наконец, соображаю, что это роддом. И я, значит, привел эту особу рожать. Я ее про себя называю девушка. Ну что ж, раз вышла, так, подожду, когда ее примут, отведут в палату, а там, может, соображу, кто она такая. Она, кстати говоря, на меня совсем не смотрит, сидит и читает какую-то затрепанную книжку. Вдруг кто-то рядом говорит, что муж должен присутствовать при родах. Это, конечно, непривычно и даже страшно, но нужно. Все тетки, которые окружают роженец, громко и одобрительно гомонят: «Да, да, правильно, такая поддержка», и обращаются к мужчинам: «Ты пойдешь, не забоишься?» Те кивают: «А то, а как же?» Интересные дела. А мне что делать? Я же ей никто. Чего ради я должен присутствовать при ее родах? Но, с другой стороны, как-то неловко оставлять ее одну. У всех, значит, во время родов кто-то будет рядом, а она одна останется. Нехорошо. Ладно, решаю я, пойду с ней. Тут открывается дверь в один из кабинетов. За столом сидит женщина-врач. Смотрю на нее и вижу, что это Таня В., в которую я был влюблен в 8 классе. Разумеется, уже взрослая, но все такая же. Вхожу в кабинет, сажусь к столу напротив нее и говорю: «Привет, Тань. Вот такое дело, я привел девушку рожать и по всем правилам должен при этом деле присутствовать, так что ты оформи все как положено, я готов». Говорю негромко, перегнувшись к ней через стол, почти касаясь своей щекой ее щеки. «Привет», — говорит она. «По каким еще правилам? Нет таких правил. Ты что? Давай я сейчас положу ее, ты мне напиши свой телефон, и как только она родит, я тебе позвоню. Все будет нормально». «А как же присутствовать при родах?» — говорю я. «Не надо», — говорит Таня, — «незачем. Давай, пиши свой телефон». «Ага», — говорю я, отодвинувшись от нее и глядя ей в глаза. На ней красивые очки в тонкой оправе. «Ага, ты просто не хочешь, чтобы я присутствовал при родах этой девушки. Ты ревнуешь». «Дурак был, дурак и остался», — смеется Таня и гладит меня по лицу рукой. Все. Сон на следующий день. Сырая холодная зимняя ночь. Тает, капает, скользко, промозгло. Мы с какой-то женщиной быстро и как-то суматошно ходим по улицам, то и дело останавливаясь, глядя вверх, всматриваясь в туманное серое небо. Потому что там, наверху, летает мальчик, наш сын. Сам летает, смахивая руками. Мы боимся, что он заденет провода и его убьет электричеством. Нам страшно, потому что мы видим, ему с каждой минутой все труднее летать. Он садится передохнуть на сугроб, на крышу киоска, на дерево, потом взлетает снова с натугой, едва-едва, тяжело и неуверенно, едва пролетая между проводами. Звучит в ушах: подняться хочет и не может, висят поломанные крылья. Почему этот летающий мальчик наш сын? Кто эта женщина? Я ее первый раз вижу. Я вообще никогда таких не видел. Совсем маленького роста, полная, но с очень тонкой талией, с черными косами по бокам узкого бледного лица. Как будто портрет в витой деревянной рамке.